Глава 11. На выходе из отеля берем два зонтика, когда могли бы уместиться под одним. Об этом молчу. «Расскажи мне что-нибудь о себе», — просит. Мы медленно идем на расстоянии чуть меньше метра друг от друга. Шаги не слышны. Алекс в кроссовках, на мне белые спадрилья. Присутствует небольшое напряжение. «Что именно?» «Ну, что посчитаешь нужным?» «Я же должен понимать, кто ты. Журналисты очень любопытные до чужих жизней. Будет нехорошо, если меня поймают на том, чего я не знаю». «Есть универсальная фраза, Алекс. Надеюсь, моя глупая попытка пошутить немного растормошит нас. Моя личная жизнь на то и личная. Да и ты не обязан отвечать на вопросы относительно своей девушки». Конец фразы дается тяжело. В голове до сих пор непросто уложить, что отношения между мужчиной и женщиной могут быть притворством. На камеру. Я не должна считать все действия Алекса в отношении меня на людях искренними. Это игра, и мы в ней актеры. Но перед глазами имя той девушки, которая написала сообщение Эдеру. В моменте наша игра становится будто бы неправильной, опасной. «И тем не менее, Марта», — голос полон строгости. Александр известен своим упорством, даже твердолобостью и упрямством. Такие люди не понимают слова «нет». Как и не получится, не выйдет. «Ну, если тебе интересно», — скашиваю быстрый взгляд на Алекса. Не хочется ощущать, что он спрашивает это, чтобы только не молчать всю прогулку. «Я родилась в обычной семье в небольшом городке. Мои родители с рождения твердили об учебе, о важности образования и прочее. Запрещали интересоваться тем, что никак не связано с учебой. Бабушка...» «Та, что сказала про красоту и беду?» «Быть открытой сложно, пока не понимаю, почему рассказываю все Алексу. Настроение, наверное, такое. Погода и одиночество. Последнее время оно душит. Я никогда не любила быть одной, но мне приходилось. Бабушка вообще считала, что девушке нужно получать профессию, где будешь полезна обществу, типа медсестры или учителя. Советовала выйти замуж, родить двоих детей и терпеть все, что преподносит тебе жизнь». Звучит ужасно. «Я не рассказываю про пощечины, которые регулярно получала, если приносила оценку ниже пятерки. И что за общение с мальчиками меня наказывали. Те мне подарки разные дарили. Открытки, шоколадки. До дома провожали. Однажды узнал отец, и... Маленький шрам до сих пор можно нащупать за ухом. В тот вечер я долго плакала в комнате, которую делила с бабушкой. И никто не подходил меня успокоить или хотя бы обнять. А мне хотелось маминых объятий. Защиты не было. В случае беды бежать некуда. Подруг-то не сыскать, потому что от меня все отвернулись. Причина — они боялись, что уведу их парней. Мне было всего 15, я ни с кем даже не целовалась. Из-за папы и его маньячного желания оградить дочь от всего, что, по его мнению, неправильно, меня потом обходили стороной. Я мечтала уехать, когда смотрела на модели из журналов и представляла себя рядом с ними. Все журналы, кстати, хранила под матрасом. Нельзя было, чтобы кто-то из семьи о них узнал. Стоило мне купить косметику на первые заработанные деньги, втайне от отца я раздавала флаеры. Родители сломали и выкинули все на моих глазах. Мать и отец не разговаривали со мной неделю, и папа с того дня провожал и забирал меня из школы вплоть до выпускного. Было чертовски стыдно. Да, ужасно. Отворачиваюсь, чтобы Алекс не заметил влаги в моих глазах. Пересказывать свою жизнь, даже мысленно, очень трудно. «Первые отношения?» «Вот это вопрос. Гонщика ничего не смущает». Поправляю волосы и крепче сжимаю ремешок сумки кроссбоди. «Боюсь узнать твой следующий вопрос». Алекс закатывает глаза и выглядит смешным. Он вообще в жизни другой, не такой, как на экране. И уж точно не похож на себя, когда надевает шлем и садится в свой гоночный болид. Мы остановились на людной улице у киоска с едой. Алекс заказывает какое-то блюдо с креветками и лапшой для меня. Себе что-то овощное, не острое, по-любому полезное. И опять я какой-то неправильный получаюсь. Модель, а ем жареные в масле креветки с макаронами под каким-то соусом. Не боишься здесь есть? Спрашиваю, разглядывая, с каким аппетитом Алекс накинулся на свои овощи. Не, у меня крепкий организм. Это хорошее место. Ну так что, когда были твои первые отношения? Впивается взглядом. В них до сих пор голод и некая смешинка. Его все это забавляет. Я могу не отвечать. Сомневаюсь, что журналисты будут этим интересоваться. Ухожу от ответа. Алекс облизывает губы. Мне кажется, они соленые. Чуть было не спросила, так ли это. Марта, соберись. Журналисты, они такие. Прёт на пролом. Выдыхаю, выражая протест против такого уж личного вопроса. И поднимаю глаза. Смотрю с тем же упорством, что и сам Алекс. Ясно. Делает вывод. Уверена, неправильный. Он был старше. Несчастная любовь и куча страданий, которые подтолкнули тебя к тому, что ты обязательно добьешься в этой жизни успеха и докажешь этому старому козлу, что тот потерял. Алекс перекидывает ногу на ногу и продолжает пялиться с таким видом, будто прочитал меня. Мои мысли и всю мою жизнь. Как открыл 3 жареные фисташки. Легко. Хорошо. Прищуриваюсь. В груди горит чувство, похожее на желание бунтовать. Твои последние отношения? Задаю тот же вопрос. Эдер отворачивается. Заглушаю удары сердца и представляю ту, с кем он был когда-то. Девушка точно красивая. В сети нет никакой подтвержденной информации на этот счет. Шумы вокруг нас возымели свойство приглушаться. Ну уже, Алекс, обещаю, никому я ничего не расскажу. Ага, именно это ты мне обещала в ту ночь. А спустя пару месяцев начала шантажировать. Нет тебе пока веры, Марта. Звучит вроде как весело, а у меня кислота от его слов на коже. Щиплет, болью дерет. Прав же. Опускаю взгляд на пустой бокс с едой. Желудок не пустой, но дыра там чувствуется отчетливо. 18 лет. Мы встречались 2 года, потом расстались. Я выбрал гонки, она другого человека. Ответ прозвучал быстро. Мне жаль. Стараюсь быть искренней. Снова имя на экране телефона вспоминаю. Засела перед глазами, как бельмо. И мне. Ты ее любил, да? Становится опасно. Каждое слово Алекса как удавка на шею, что не убивает, но заставляет страдать. Я въедаюсь глазами в лицо своего парня и жду, что он посмеется, скажет, что никогда не любил. Очень. Его взгляд полон печали и горя. А мне до ломоты в теле хочется найти ту девчонку, прижать к стене и выпытать, почему она выбрала другого, почему была такой жестокой. Я бы так не поступила. А ты своего папика любила? Об острые черты лица парня можно порезаться. Его скулы, линия подбородка, даже сложенные в напряжении губы, японские ножи, которые точили профессионалы на протяжении столетия. Язвительность сейчас как щит, но и он может убить. Не было никакого папика, Александр, что бы ты там обо мне не придумал. Был обычный парень, который воспользовался мной. Любила ли я его? Не знаю. Я не верю в любовь. Говорю то, что всегда. Меня когда-то заставили отказаться от нее, от любви этой. Целую вечность гонщик молчит. Алекс-то, в отличие от меня, верит. За дуру теперь считает, когда душа кричит, чтобы убедил меня в обратном. Прикусываю нижнюю губу, чтобы сдержать слабость. Она прорывается слезами, как тонкая плотина весной. Ты правильная эффективная девушка, с улыбкой произносит. Вынуждена играть такую же улыбку. Сработаемся. Идем. Мне холодно. От каждого вдоха 1000 острых ледышек ранит внутренности. Хоть не дыши. Алекс идет следом, слегка отставая. Я знаю, что он нацепил кепку пониже на глаза и, несмотря на отсутствие солнца, надел темные очки. В проведении Гран-при густонаселенный Шанхай становится центром притяжения всего человечества. Люди везде, короче. Даже там, где их быть не должно. Лавка с печеньем-предсказанием. Указываю взмахом руки. Алекс ловит ее и переплетает наши пальцы. Пересекаемся взглядом. Я опускаю свой на его губы и, спохватившись, отворачиваюсь. Хочешь? Печенье? Сглатываю. Вновь живот скручивает голодом. Или это совсем не голод? Киваю, и Алекс тянет меня на противоположную улицу. Он покупает две упакованные печеньки. Одну протягивает мне и с интересом наблюдает, как я пытаюсь вскрыть упаковку. Злюсь, но совсем не на запакованный полиэтилен. «Удача, которую ты ищешь, находится в другом печенье», — читаю. Эдер смеется. «Последнее время мне не везет. Читай теперь ты». Алекс разворачивает свое печенье. По глазам вижу, что прочитал, но озвучить вслух не торопится. «Вы получите самые сладкие награды, которых заслуживаете. Хочешь, поменяемся?» — сминает свою бумажку. Жалостью смотрю. «Ну уж нет. Лучше купи мне еще одно печенье».